Да, внешне все было благоприятно в жизни малыша. Но жутко сказать, при резком угловом отклонении от истинного пути в самом начале своей жизни за первых 2 года наш Толик потерял уже до 90% заготовленного ему природой здоровья. Стремительно и неудержимо, подобно снаряду или камню, выпущенному из пращи в сторону, далекую от цели. Начал он движение по своему внешне совершенно благоприятному маршруту. Появилась синтетическая одежда, красивая, удобная в быту, легкая для стирки, что особенно привлекательно при постоянном стремлении маленьких детей забираться туда, где грязнее. И мамы принялись одна перед другой выставляться, похваляться, наряжая своих детей в яркие изделия из синтетики. А далее и сами начали одевать себя в синтетическую одежду. И мужьям принялись покупать синтетические нейлоновые рубашки, которые и стираются легко, и выглядят прекрасно, и которые даже гладить не требуются. И началось колоссальное ослабление общечеловеческого здоровья как по всему земному шару, так и по Советскому Союзу. Правда, буржуи очень быстро спохватились, и в Америке синтетика сейчас – одежда для беднейших негров, хронических безработных, уже лишенных пособия по безработице, а также для туристов, которые как саранча выжирают все в магазинах для распродажи по бросовым ценам. В чем же заключается вредоносность наружной синтетики? Не буду сейчас отклоняться в сторону общей экологии и говорить о том чудовищном парадоксе, согласно которому для производства синтетической ткани требуется примерно в 1000 раз больше воды, смертельно загрязняемой, чем для производства такого великолепного, ценного природного материала, как лен, например, который воду не убивает. Нет, поговорим о синтетике применительно к прямому ее воздействию на людей. Дело в том, что на протяжении миллионов лет нашей эволюции мы, дети Солнечной системы, космоса в целом, складывались из окружающих нас веществ, получали сознательно или несознательно информацию из окружающей нас Вселенной. Купались в волнах и подпитывались излучениями окружающего нас громадного мира. И вот появились искусственно созданные, качественно чуждые всему живому вещества, которые намертво, практически без малейшей щелочки выгораживают нас из этого колоссального энергетического информационного океана. Они изолируют нас от космоса, вибрации которого постоянно подзаряжают нас, даруют нам активную жизнь. Позволю себе сравнение. Представьте себе, читатель, что вы приемник. Допустим, стереоприемник высшего класса, работающий, как известно, и от батарей, и от сети. Питание от внешней сети – это наш практически безграничный энергетический ресурс от общения со Вселенной. Но вот мы от этой электростанции отключились, и все наши трансляции идут посредством батареек. Под батарейками будем понимать имеющийся у каждого внутренний потенциал. Беда, однако, в том, что комплект этих батареек закладывается в нас один раз и навсегда, а регенерация, восстановление их во время трансляции от сети – дело малоэффективное. Надевая на себя синтетические одежды, мы как бы вырубаемся из сети и переходим исключительно на автономное, постоянно ослабевающее питание. Короче говоря, чем дольше наш приемник работает на ограниченных ресурсах этого единоразового комплекта батареек, тем меньше в этих батарейках сохраняется энергии.